Глава 50. В четверг, без четверти 12, Лори очнулась ото сна. Открыв глаза, она оглядела знакомую обстановку. В голове царила неразбериха кричавших на разные голоса мыслей. Где-то плакал ребенок. Две женщины вопили друг на друга. Одна из них визжала: «Я разозлилась на него, но я любила его и не хотела, чтобы это случилось». Другая вторила: «Я убеждала тебя остаться в тот вечер дома. Дура, смотри, что ты с ней сделала. Я никому не говорила, что он умер. Сама ты дура». Лори зажала уши руками. «О, Боже! Может, ей все это приснилось? Неужели Эллен Грант действительно умер? Неужели кто-то поверил, что это она убила его? Полицейский участок, тюремная камера, вспышки снимавших ее фотоаппаратов — это же все было не с ней. А где была Сара?» Встав с кровати, она бросилась к двери. «Сара! Сара! Она скоро вернется!» — это был голос Софи, знакомый, успокаивающий. Софи поднималась по лестнице. «Как ты себя чувствуешь?» Лори с облегчением вздохнула. Голоса в голове перестали ссориться. «Ах, Софи, я так рада, что ты здесь. А где Сара?» «Ей надо было съездить на работу. Через пару часов она вернется. Я приготовила тебе вкусный обед. Мясной бульон и салат из тунца, как ты любишь». «Я буду только бульон, Софи. Я спущусь через 10 минут». Лори пошла в ванную и включила душ. Вчера, когда она мылась под душем, она стирала простыни и одежду. Надо же, как странно. Она сделала душ настолько горячим, что струйки, словно иголочки, покалывали ей шею и плечи. Тяжелая от снотворного голова начала проясняться, и она постепенно осознавала всю чудовищность случившегося. Эллен Грант, этот замечательный, добрый человек, был убит тем самым пропавшим ножом. «Сара спрашивала меня, брала ли я нож», — думала Лори, закрывая краны и выходя из душа. Она завернулась в большое банное полотенце. «Потом я обнаружила нож в своей сумке. Должно быть, кто-то взял его из моей комнаты. Тот же человек, что писал эти гадкие письма». Она удивлялась, почему она не очень переживает по поводу смерти Эллена Гранта. Он был так добр к ней. Когда Лори открыла дверь стенного шкафа, чтобы выбрать себе одежду, ей показалось, что она поняла, в чем причина. Полки со свитерами. Большинство из них было куплено еще при маме. Мама, она находила радость в том, чтобы дарить и раздавать. Папа в шутку ахал, когда они приходили домой, обвешанные покупками. «Я финансирую всю розничную торговлю». Лори вытерла слезы, надевая джинсы и пуловер. «После того, как ты потеряла двух таких людей, у тебя не остается сил горевать по кому-то еще». Став перед зеркалом, она начала расчесывать волосы. Их уже нужно было стричь. Но сегодня она вряд ли займется этим. Люди будут глазеть на нее, перешептываться. «Но я же ничего не сделала», — возразила она своему отражению в зеркале. И вновь она отчетливо вспомнила мать. Сколько раз та повторяла: «Ах, Лори, ты так похожа на меня, когда я была в твоем возрасте». Но у мамы никогда не было в глазах такой тревоги и такого страха, как у нее. На маминых губах всегда была улыбка. Мама делала людей счастливыми. Она никому не причиняла боли и огорчения. «Почему ты должна брать на себя всю вину?» — ехидно проскрипел чей-то голос. «Карен Грант хотела избавиться от Эллена. Она под любыми предлогами оставалась в Нью-Йорке. Он был одинок. Он почти все время ужинал пиццей. Он нуждался во мне. Просто он этого еще не понимал. Я ненавижу Карен. Мне бы хотелось, чтобы она умерла». Лори подошла к письменному столу. Через несколько минут Софи постучала в дверь, и раздался ее встревоженный голос. — Лори, обед готов. С тобой все в порядке? — Оставь меня, пожалуйста, в покое. В конце концов, не испарится же этот чертов бульон. Раздраженная, она сложила только что написанное ею письмо и сунула его в конверт. Около 12:30 к дому подошел почтальон. Лори смотрела из окна, как он прошел по дорожке. Торопливо сбежав по лестнице, она открыла дверь, когда он был уже возле дома. — Давайте мне почту и возьмите это. Когда Лори закрывала дверь, из кухни выбежала Софи. — Лори, Сара не хочет, чтобы ты куда-то выходила. — Глупенькая, я никуда не собиралась. Я просто взяла почту. Лори положила руку Софи на плечо. — Софи, ведь ты побудешь со мной до возвращения Сары? Я не хочу оставаться здесь одна.